в аду. Через неделю капитан Хлынов решил узнать, как там его подопечный. Со следователем Семеновым, которому дали дело Анатолия Пенкина, они были приятели. Работали в паре, вместе обмывали удачи, обсуждали причины провалов, на праздники перезванивались, хотя семьями и не дружили. Семенов был закоренелым холостяком, а у Хлынова отношения с женой не ладились. Та требовала его постоянного присутствия в доме вечерами и особенно в выходные. Хлынов же предпочитал проводить свободное от работы время в гараже или на рыбалке. Несколько раз холостяка-следователя приглашали в гости на семейные торжества. Посидев у Хлыновых часок-другой, тот в ужасе сбегал. Супруги крепились полчаса, стараясь при гости не выяснять отношений. Но слово за слово и начиналась перепалка. Голос у Верки Хлыновой был высокий, визгливый. Семенов, родившийся и выросший в деревне, частенько просыпался в детстве под звуки пилы двурушки, при помощи которой мать с отцом пилили дрова. Вжик-вжик, вжик-вжик. Когда говорила Верка Хлынова, ощущение было такое же. Олег Хлынов был крепок, как мореный дуб, и Верке приходилось прилагать максимум усилий, чтобы чего-то от него добиться. Дерево не поддавалось, и она визжала, призывая в свидетелей Семенова. «Вась, ты слышишь? Нет, ты слышишь? Ну скажи, в чем я не права?» «Я не знаю», — мямлил Семенов. «Вроде бы права». В душе он был на стороне Олега, мужская солидарность. Но как отказать женщине? Ясное дело, дура баба и в дурь прет. То ей на рынок, то на дачу, то мама заболела, то просто скучно. А Олег устал, ему бы на диване полежать перед телевизором. «Вот и мама говорит!» — тянула Верка, заведя глаза, густо подведенные синим карандашом. Глаза у нее были красивые, и фигурка стройная, ноги длинные, грудь высокая, видная женщина, но требует к себе постоянного внимания. «Пойдем покурим», — мрачно говорил Хлынов после этих слов жены. А на кухне, достав пачку сигарет и воровато оглянувшись на дверь, как в известном анекдоте, мужик по телефону радостно сообщает другу: «Приходи, теща уехала». Тот переспрашивает его: «Кто?» «Говорю по буквам. Тигр, ехидна, щука, акула». «Тише ты!» «Да пошла она!» «Жена или теща?» «Обе!» «Как же ты с ней живешь, Олег? Я имею в виду Веру». «Двое детей», — разводил руками Хлынов. «Вообще-то она права. Надо больше времени проводить с семьей. Но зачем же так орать? И по каждому поводу звонить маме. Чуть что, теща уже здесь. Сидит на кухне, чай пьет. Благо, живет в двух шагах. И зыркает на меня, будто я враг народа. Украл у ее единственной дочери лучшие годы жизни. Нет мне дома покоя. Факт». Вот по этой причине они и встречались вне дома. На работе у Хлынова, в кабинете у Семенова или попросту в гараже. Когда Хлынов вспомнил об Анатолии Пенкине и пяти украденных им мобильных телефонах, он тут же позвонил Семенову и спросил: «Как там клиент поживает, который с повинной пришел?» На что Семенов тут же ответил: «Есть разговор». И Хлынов сразу понял, что разговор не телефонный. Так и знал, что с Пенкиным будут проблемы. Они договорились встретиться вечером в гараже. Семенов пришел с сумкой пива в темных бутылках и большим пакетом сушеных кальмаров. Забежал в ближайший ларек, где милая девушка выгребла для него полхолодильника. Жара. В гараже у Хлынова тоже имелась кое-какая закуска. Они расположились на верстаке и открыли по бутылке пива. «Ну, рассказывай», — вздохнул Хлынов. «Ты мне веришь? Нет?» Василий посмотрел на него в упор. «Я знаю, что ты не первый день в прокуратуре работаешь», — осторожно сказал Олег. «Да уж лет 15 как», — усмехнулся Семенов. «Стажером начинал, всякого навидался. Так вот, о Пенкине. Он сделал паузу. Этот человек ставит меня в тупик. С самого начала. Вроде бы все просто. Как говорится, проще пареной репы. Приезжий сидел за драку. Дорожка на зону протоптана. Сколько бы лет ни прошло, не зарастет. Не было работы, пошел воровать. Встретил женщину, которую полюбил, и та заставила прийти с повинной. — Все так, — кивнул Хлынов. — И что смущает? — Не деревенский он, — мрачно сказал Василий. — Врет. — А чем докажешь? — Я сам из деревни. У нас, деревенских, к земле страсть. Если о родине заговорим, так взгляд меняется. Тоскуем мы по земле. Но нет в нем этого. В городе родился, точно. Мало того, в столице. Хоть и косит под деревенского. Чутье мне подсказывает, что врет он. Твое чутье к делу не пришьешь. Что по факту? По факту? Изволь. Я положил перед ним протокол подписать. Пенкин смотрел в него несколько секунд. Но я уверен на 100%. Он его прочитал. Я с этим сталкивался. Есть люди, обладающие способностью к быстрому чтению и уникальной памятью. Откуда знаешь, что прочитал? Он тут же указал мне на маленькую неточность. Мол, я этого не говорил. И все смехом. Шалишь, начальник. Лишнего на себя не возьму. А ведь он говорит, что не имеет образования. 7 классов и коридор. Даже ПТУ не закончил. «Самородок», — предположил Хлынов. «Есть люди, одаренные от природы». «Ладно, проехали». Семенов открыл еще одну бутылку пива. «Пусть у него от природы уникальные способности, но не сложилось у парня. Пьяная драка, загремел на зону, дальше пошел по накатанной. Знаешь, что было в следственном изоляторе?» «Что?» — спросил Хлынов, вновь с удовольствием присасываясь к холодному пиву. «Драка». «Обычное дело. Этот Пенкин драчон известный. За драку и сел. И мне говорил, пальцы, мол, сломанные. Я сам видел». «А знаешь, что сказал мужик, которого он отметелил?» «В камере на Пенкина трое навалились. Он, конечно, мужик здоровый, но и те не промах. И потом, их было трое». Одного госпитализировали со сломанной челюстью, другой перепуган насмерть, а третий, тот, у которого уже 2 ходки, он сказал со 100-процентной уверенностью, что Пенкин не сидел. Я ж сам видел у него наколки. Та, что на левом плече, на зоне сработана. Что я, мальчик, не разбираюсь. Это в наше время проблема — сделать наколку, как на зоне. И еще. Приемом, которыми он владеет, обучает в специальных войсках. Пенкин прекрасно знает, куда бить и как. Этих троих он расшвырял в минуту, когда его захотели на место поставить. Коротко и точно бил, как профессионал. А на допросе начал тянуть. А чего начальник? Так, эдак, маленько припугнул, размялся. А что челюсть мужику сломал? Бывает. Сегодня мне повезло, завтра ему. Ничего себе везение. Удар ногой на высоту подбородка здоровенного амбала. И я не удивлюсь, если Пенкин при мне сядет на шпагат. Мужик полон сюрпризов. Думаешь, спецназ или ВДВ? Я не знаю, где он этому учился, — развел руками Семенов. Ведь он говорит, что не был в армии. Тогда откуда? «Послушай, Василий, нам-то что? Мы какое дело ведем? О краже мобильных телефонов. Здесь все сходится или не сходится?» «Вроде бы сходится», — мрачно сказал Семенов. «Я намерен провести опознание, собрать всех этих куриц, имея в виду потерпевших, и послушать, что они скажут, опознают его или не опознают. А если опознают?» Тогда я, как говорится, пас. Ума не приложу. Зачем он воровал эти телефоны? И кто он такой вообще? Пенкин Анатолий, деревня Сосенки. Ты сам-то этому веришь? Я верю, что если мы с тобой сунемся в это дело, нам мало не покажется. Хочет он сесть за кражу мобильных телефонов? Пусть сядет. Олег, опомнись! Нам такой кекс в руки попал! Неужели не докопаемся до правды? — Ну и что ты на него имеешь? — сердито спросил Хлынов. — Драка, приемы карате, которыми он якобы владеет, сверхспособности. Якобы он за 5 секунд прочитывает текст, на который другому надо затратить 30 минут. И что это доказывает? Что он не тот, за кого себя выдает. — Скажи еще, что Пенкин — американский шпион. — Вася, это уже не актуально. Холодная война-то кончилась. Кстати, надо проверить, владеет ли он иностранными языками, — задумчиво сказал Семенов. — У тебя паранойя. Кому это нужно? — Не знаю. Этот Пенкин — загадка. — Но телефон-то он воровал. — Воровал. И чего тебе еще надо? — Я... В этот момент зазвонил мобильник, лежащий тут же на верстаке. Звонок был характерный. Сирена, с которой едет по городу скорая или милицейская машина. Лицо у Хлынова сразу же стало кислое. «Жена», — догадался Василий. Все, что говорила мужу Верка, было ему тоже слышно. Вжик, вжик. «Где тебя черти носят?» «Я в гараже», — терпеливо пояснил Олег. «Опять пьянствуешь?» «Мы с Василием по работе». «С каким Василием?» «С Семеновым. Ты же знаешь, что он только пиво пьет». «И Семенова приплел!» «Я могу ему трубку дать». «Знаю я твои милицейские штучки. Небось, на магнитофон записал? Быстро домой!» «Вера, я...» «Ты что, глухой? Почему я одна должна отдуваться? В пятницу на родительское собрание пойдешь ты». «Хорошо». «Что ты сказал?» «Я сказал, что пойду. И домой сейчас приду». «Ну, знаешь...» После этого труба замолчала. Олег осторожно, будто бомбу, которая при любом движении может взорваться, положил телефон обратно на верстак. «Что это с ней?» — спросил Семенов. «Небось, мама рядом сидит. Я так думаю, у нее кризис среднего возраста». «У мамы?» «У жены», — сердито сказал Хлынов. «Все думает, что чего-то упустила. Жизнь мимо прошла. Вот и бесится. Красивая». И он тяжело вздохнул. «Все говорила, что я от нее кавалеров отпугиваю. Но кто, мол, захочет связываться с ментом?» «А как у вас с любовью?» «В смысле, секса, как сейчас говорят». «Ты еще!» — в сердцах сказал Хлынов. «Что значит еще?» «Да Пенкин этот сразу попал в больное место. Какой к черту секс при такой жизни? Как мужик мужику. Я ее хочу, пока она рот не откроет. Веришь? Нет. У меня нормальная потенция только на работе, когда жены рядом нет. Как позвонила, сразу все опускается. От этого она орет еще больше. Я говорю, давай разведемся». «С ума сошел! А как же дети? Кому я такая нужна? Разведенка 35 лет. И как квартиру делить?» «В общем, проблема. А Пенкин?» «Либо я идиот, либо он отличный психолог». «Вот, в самую точку. Когда я с ним беседую, у меня такое ощущение, что иду по минному полю. А рядом сидит сапер и надо мной смеется. Он-то отлично знает, где эти мины заложены. Это меня раздражает до крайности. Особенно то, что я о нем ничего не знаю. Правда, не знаю. Я предъявил Пенкину обвинение и получил постановление суда на содержание его под стражей вплоть до... Пока не выясню, кто он. Нельзя его отпускать. Кстати, он и не возражает. Мне показалось даже, что он обрадовался, когда я объявил, что до суда собираюсь продержать его в следственном изоляторе. Давай вот что сделаем, Василий. Хлынов тяжело вздохнул и поднялся. Проведем опознание. Я тоже хочу присутствовать. Если эти 5 женщин... 4. Если 4 женщины в один голос опознают в Пенкине грабителя, и если из деревни Сосенки придет подтверждение в том, что человек, изображенный на фотографиях, Пенкин Анатолий, надеюсь, ты связался с местным уголовным розыском? Конечно. Выслал факс, его фото. Они сказали, что съездят в Сосенки, опросят одноклассников Пенкина, тех, кто его хорошо знал. А еще я сделал запрос в Московский информационный центр, где данные об уголовной ответственности хранятся десятки лет. Мне нужно дело Анатолия Ивановича Пенкина, 66-го года рождения. — А родители? — Мать, — коротко сказал Семенов. — Отца он не знает. Мать умерла год назад. Дояркой она работала на ферме, пила сильно, цирроз печени. Пенкин на родине не был 10 лет. Но одноклассники-то остались. Люди, которые лично знали Пенкина, да. Завтра получу подтверждение. Либо опровержение. Насчет фото. Но тогда нам придется искать настоящего Пенкина. И выяснять, кто тот человек, который пришел к нам с повинной. Но если все сойдется, тогда я пас. Пишем обвинительное заключение и направляем дело в суд. И ты успокоишься? Да, хотя... Но откуда он знает приемы карате? Да остынь ты. Пошли, мне надо гараж закрыть. Сердито сказал Хлынов. Буду я еще из-за какого-то Пенкина заморачиваться. Он не какой-то Пенкин. Ладно, пошли. Семенов нехотя поднялся. «Ты почему не на машине?» «В ремонте». «Здесь мужиков много, которые разбираются. Пригнал бы, глянут». «Я лучше за деньги. Не люблю одалживаться». «Ну, как знаешь». Из гаража Семенов вышел первым и какое-то время смотрел, как Олег запирает ворота. Потом тот поднял голову и посмотрел на небо. — Весна! — сказал с чувством. — Чуешь, Вася? Ёлки, весна! А погода какая! А! — Да, хорошо. — Хорошо! Здорово! В выходные поеду на рыбалку! — возбужденно сказал Олег. — Ну её к чёрту, эту дачу! Водки можно и на бережку выпить у костра. Да по духу! Хочешь со мной? Хорошая компания будет, обещаю. Нет, не хочу. Не любитель. И водки, и рыбалки. Семенов невольно поморщился. Холодно у воды, не лето. Да и клюет ли? Ну, как знаешь. Эх, Вася, все образуется. Образуется, утрясется. Выкинь ты это из головы. Ну, пошли. Олег Хлынов хлопнул следователя прокуратуры по плечу и первым шагнул на тропинку.